Глава 23. Летом 1941 года урожай хлопка был особенно обещающим. Сев завершился к середине апреля. К 4 июля стебли были высотой по пояс, ко дню труда — по грудь. Погода помогала жаркими днями, прохладными ночами и сильными дождями каждую неделю. Очистив за долгую зиму новый участок земли, Пит сумел засадить дополнительно 80 акров. Банковский заем был погашен, и Пит поклялся себе больше никогда не занимать под залог земли. Хотя, как фермер понимал, подобные клятвы мало чего стоят. Он не мог предусмотреть и контролировать все обстоятельства. Хорошие виды на урожай омрачали события в мире. 2 года назад Германия развязала в Европе войну и захватила Польшу. В следующем году начались бомбардировки Лондона. В июне 1941 года Гитлер невиданными ранее силами напал на Советский Союз. В Азии Япония 10 лет воевала с Китаем и захватила французские и голландские колонии на Тихом океане. Казалось, ничто не остановит Японию в ее стремлении доминировать в Восточной Азии. В августе 1941 года США на 80% обеспечивали потребности Японии в нефти. Но когда президент Рузвельт объявил о нефтяном эмбарго, экономическая и военная мощь страны восходящего солнца подверглась опасности. Война казалась неизбежной на обоих фронтах. Вопрос заключался лишь в том, как долго США будет оставаться в стороне. У Пита осталось много друзей, которые по-прежнему служили в армии, и ни один из них не верил, что Соединенные Штаты смогут поддерживать нейтралитет. 8 лет назад Пит жалел, что оставляет военную службу. Зато теперь не опасался за свое будущее. Он привык к своей роли фермера, обожал жену и детей и находил счастье в смене сезонов, ритме сева и уборке урожая. Каждый день проводил в поле, часто в седле, порой вместе с Лизой, размышляя, как бы задействовать еще больше земли. Джоэлу исполнилось 15 лет, и когда он был не в школе и не исполнял свои многочисленные обязанности на ферме, ходил с отцом в лес выслеживать белохвостого оленя и диких индейок. 13-летняя Стелла прекрасно училась. Каждый вечер ровно в 7 часов семья в полном составе садилась за стол. Говорили обо всем на свете. Но в последнее время все больше о войне. Пита могли призвать в качестве резервиста. И он с болью думал о том, что, вероятно, придется покинуть дом. Сейчас он смеялся над своими юношескими мечтами о военной славе. Теперь он фермер, и, по крайней мере, с его точки зрения, слишком стар для военной службы. Однако не сомневался. Армия не посмотрит на возраст. Неделю назад Пит получил письмо от приятеля по Уэстпоинту, которого недавно призвали. Они договорились держать друг друга в курсе того, что с ними происходит. И это случилось. 15 сентября 1941 года Питу пришло предписание прибыть в Форт Райли в Канзасе, где размещался его прежний 26-й кавалерийский полк, который уже находился на Филиппинах. Пит попросил месячную отсрочку, чтобы присмотреть за сбором осеннего урожая, но ему отказали. 3 октября Лиза собрала на проводы несколько друзей. Несмотря на все усилия Пита развеять их опасения, встреча получилась невеселой. Люди улыбались и обнимали Пита, желали удачи, но страх и напряжение буквально висели в воздухе. Пит поблагодарил всех за их слова и молитвы и напомнил, как много молодых людей призывают по всей стране. Мир на грани нового глобального конфликта. Во времена испытаний жертва необходима. На проводах присутствовал новый священник Декстер Белл с женой Джеки. Они приехали в город месяц назад и встретили радушный прием. Молодой и энергичный Декстер оказался ярким проповедником. У Джеки был красивый голос, приятно звучавший под куполом церкви. Их 3 детей были хорошо воспитаны и вежливы. После того, как гости разошлись, Беннинги и Флори еще долго сидели в кабинете, словно пытаясь отсрочить неизбежное. Стелла, борясь со слезами, прижималась к отцу. Джоэл, подражая главе семейства, старался держаться стоически, будто впереди их ждало только хорошее. Он подложил поленья в печь, и они сидели у огня, подавленные и напуганные неопределенностью грядущего. Дрова погорели, настало время отправляться ко сну. Завтра была суббота, и дети могли подольше поваляться в постели. Через несколько часов, на рассвете, Пит бросил рюкзак на заднее сиденье машины и поцеловал жену на прощание. Он отправился с Юпом, который за свои 20 лет превратился в красивого парня. Он научил Юпа водить машину, обеспечил правами и страховкой, и парни часто посылали в город выполнять поручения хозяина, а также Лизы и Ниневы. Ему даже позволялось ездить на пикапе в Туполо за расходными материалами и фуражом. Пит остановился у вокзала в Мемфисе, сказал Юпу, чтобы тот присматривал за всем, что происходит на ферме, и глядел ему вслед, когда парень отправился домой. Через 2 часа Пит сел в поезд, следовавший Форт-Райли в Канзасе. Состав был полон военнослужащими, направлявшимися на базы своей страны. Пит ушел из армии лейтенантом и вернулся в том же звании. Его назначили в прежний 26-й кавалерийский полк, и после месячной подготовки 10 ноября спешно погрузили на корабль. Пит стоял на палубе, когда они проплывали под мостом Золотые ворота, и размышлял, сколько времени пройдет, прежде чем он вернется. На борту он писал жене и детям 2-3 письма в день и отправлял в порту. Судно, чтобы пополнить запасы, встало на якорь в Перл-Харбор, а неделей позднее прибыло на Филиппины. По времени нельзя было придумать хуже. И вся его служба стала хуже не придумаешь.